когда в начале октября Сулейман возле Петровородина перешел Дунай, из Стамбула пришла весть, что Роксолана родила ему четвертого сына. Он послал щедрые подарки султанше и фирман о присвоении новорожденному имени Абдаллах, то есть угодный Аллаху. Но уже через несколько дней снова прискакали гонцы с печальным известием, что маленький сын, не прожив на свете и трех дней, отошел в вечность, а султанша Хасеки от горя и отчаяния тяжело занемогла. Поистине то, что вам обещано, наступит, и вы это не в состоянии ослабить. Султан бросил войско, бросил все на свете, без передышки поскакал в столицу, вновь, как и когда-то после Белграда, не заботился ни о триумфе, ни о чествованиях, торопился в Стамбул, только тогда его гнала необъяснимая тоска, а теперь страсть и тревога за жизнь самого дорогого на свете существа. Гарем. Воздух был душный и тяжелый. Не помогали воскурение и разбрызгиваемые бальзамы. От них было еще тяжелее. Запах тления и смерти. Маленький Баязид, качавшийся в серебряной колыбельке, уставился на султана черными глазенками, потом испуганно заплакал. Смуглотелая нянька бросилась было к ребенку, но Хурем слабо махнула рукой, чтобы та не трогала Баязида. Пусть поплачет. Лежала на постели, зеленой, как трава, вся в желтых шелках. Длинная сорочка, широкие шаровары, сама тоже желтая, точно натертая шафраном. Сулейман даже испугался. — Хурем, что с тобой? Ты нездорова? — Зачем вы пришли? — спросила она холодно. — Я вас не звала. — Хасеки. — Никакая я вам не Хасеки. — Хурем и не Хурем. Теперь разгневался и он. За ним внесли множество подарков, расставив сундуки, евнухи мигом убрались прочь. А эта странно желтая женщина словно бы хочет, чтобы убрался и он, падишах, и повелитель всего сущего. — Так кто же ты такая? — спросил он с угрозой в голосе. — Настасья. — Когда умру, стану снова Настасьей, как была у родной мамуси. Я не умею произносить такие имена. — Ах, вы не умеете! Она порывисто приподнялась на локте, провела по нему глазами с ног до головы. — Не умеете? Это же греческое имя. А грека своего ведь умеете называть? — Умеете? — Оставь его, — пытаясь успокоить больную, сказал султан. — Оставить? А ваши горькие слова из-за этого грека? А ваша милость ко мне и это оставить? Все во мне умерло от тех упреков. И маленький Абдаллах умер. Хватил обид и горе еще в моем лоне и умер. Она заплакала. Сквозь слезы, сквозь всхлипывание выталкивала отдельные слова. Это вы, это все вы со своим греком, с ним все. Он присел у ложа Хурем, взял ее руку. Рука легкая, вся в огне. Хотел поцеловать эту руку, но Роксолана выдернула ее. «Не троньте меня, несчастное дитя! Может, вы сможете его воскресить? Может, кто-то на свете сможет? И я тоже умру. Не хочу больше жить, не хочу, не хочу!» Маленький Баязид, услышав плач матери, заплакал еще пуще. Сулейман попытался унять сына, но Хурем закричала на него: «Не подходите к нему! Вы хотите сгубить еще и Баязида? Я знаю! Я все знаю! Вы хотели бы видеть мертвыми всех моих сыновей, чтобы остался тот от черкешенки, от той жирной гусыни!» Это было уже сверх всяких сил. Сулейман гневно выпрямился. Я так спешил к тебе. Я бросил все.